Просыпаюсь от того, что чья-то нежная рука гладит меня по голове. Не сразу врубаюсь в происходящее. В глазах все еще мелькают вперемешку то сухая трава, то дощатый пол духана. А в ушах еще звучат сухие щелчки выстрелов. Надо же, столько лет прошло, а я, оказывается, вижу все так отчетливо. Странно. С чего бы мне именно сейчас вспомнились эти давние события? Поворачиваю голову в бок. Мирна сидит около меня, и ее тонкая ручка поглаживает мой лоб. «Ты что же, так и не ложилась?» «Нет, успею еще. Ты так метался во сне, звал кого-то. Мне стало страшно, и я начала гладить твою голову». «Помогала?» «Да, а когда я убирала руки, все повторялось снова». «Спасибо». Обнимаю свою сероглазку и прижимаю к себе. «Что бы я без тебя делал?» Она молчит, только плечи слегка вздрагивают. Сколько мы так просидели, сказать трудно. К реальности меня вернул осторожный стук в дверь. Поворачиваюсь в ту сторону, и только сейчас вижу, что Мирна спит. Осторожно укладываю ее на кровать и прикрываю одеялом. Бедная, она так всю ночь около меня и просидела. Подхватив клинок, подхожу к двери. «Кто там?» — негромко спрашиваю я, приблизив губы к дверному косяку. «Шесть. Какой на сегодня пароль?» «Набор цифр до 20?» «14. Это Норн». Открываю дверь, на пороге стоит кот. Глаза его раскраснелись, видимо, поспать и не удалось. Выхожу в коридор и киваю часовому на дверь. Он, понимающе, наклоняет голову и, вытащив клинок, загораживает проход. Показываю Норну на лестницу и поднимаюсь по ней наверх. «Что у вас нового?» — спрашиваю его по пути. «Один из постов видел чужих». «Где?» Он указывает рукой на старую башню. «Туда хотели пройти. И как?» «Похоже, что один из них словил таки болт. На полу нашли следы крови». «И все? Они успели куда-то нырнуть?» «Наверху прохладно. Солнце уже взошло, но еще не начало греть в полную силу. А еще ветер, что постоянно тут гуляет, туда-сюда. У парапета стоит Лексли и смотрит на виднеющуюся вдали дорогу. Услышав наши шаги, оборачивается. «Утро добрым не бывает. Вместо приветствия говорю ему». «Это точно», — соглашается он. «Есть хочешь?» «И пить. Все на столе». Лексли поворачивается к Норну. «Иди, поспи хоть пару часов». Тот кивает, и его шаги стихают внизу. Наливаю себе кваса. Он холодный, аж зубы сразу свело. Надо чем-то его заживать. А вот ветчина на столе лежит, и хлеб, да еще яблоки. Живем... «Гонец привез письмо», — говорит мне кот, усаживаясь напротив. «А и что в нем?» «Отец Варшани с группой быстрого реагирования», — проносится мысль у меня в голове. «Монахов прибудет завтра утром». «Неплохо», — отрываюсь я от поглощения пищи. «Но лучше бы он с собой роту солдат прихватил. Мы тут скоро с ног падать и будем от усталости». «Две сотни солдат подойдут к полудню». «Откуда это такой подарок?» «Барон Вольте направил к нам почти всех своих стражников». «С какого бодуна?» «В городе живет его дочь, так он считает себя твоим должником». «Надо же! А отчего не в поместье? Есть у барона же свой замок?» «Есть. Но его дочь приехала в город, чтобы навестить свою подругу. А тут Шерн. Говорят, барон чуть весь не посидел, когда про это услышал. Чуть? Борода осталась черной. Надо же, вот как мужика-то припекло. Сочувствую барону. Дочь его единственный ребенок. Он в ней и души не чает. Ладно, хоть проблему с охраной частично решим. И то божий дар. А жизнь-то налаживается. Лексли усмехается. Этот анекдот я ему рассказывал. Слушай, отгрызая за раз половину яблока, спрашиваю я у него. А этот стрелок подвальный, что, молчит пока? Интересно, ухмыляется кот. А как это он сможет говорить с эдаким-то украшением во рту? Сразу после задержания арбалетчика я посоветовал ребятам забить ему в рот деревяшку, дабы этот типус не откусил себе язык на манер японских ниндзя. Ну, смущаюсь я, по-разному же говорить можно. Покажешь? Ехидно спрашивает Лексли. Черт, я тоже хорош, забыл про пленного. Надо было сразу его колоть, аж до самой задницы. Виноват, поднимаю обе руки. Признаю свою вину, меру, степень, глубину, и прошу меня направить на текущую войну. Во как меня проняло. Стихами заговорил. Правда, не своими, а Филатова, но и их тут никто не знает. Здесь твоя война, не понимает юмора кот. Куда ж ты еще ехать собрался-то? Да это я так, к слову. Собеседник, понимающе кивает. Стрелок пока молчит и желание к беседе не высказал. А слуга? Ну, тот, что на присяге сдриснул. Обычный жулик. Утащил несколько серебряных ложек и чуть не уписался со страху. Посадили пока в холодную. Пускай зубами постучит, авось поумнеет. Потом выгоним этого болвана за ворота. Пускай убирается отсюда по-добру, по-здорову. Жаль, я думал, он хоть что-то знает. Лексли разводит руками. Что есть, то есть. Ладно, как с ходами тайными быть? Замок, похоже, весь ими пронизан, а мы и не знаем ничего. Где и какие входы, куда ведут, ни хрена не ведаем. Тут мирно. Вчера одну вещь подсказала. Скидываю голову и с удивлением смотрю на Лексли. Даже жевать перестал от удивления. И голод как-то притух. Она тут шерстила местную библиотеку. Тут и такая есть. А чего ты удивился? Граф считался просвещенным человеком, даже архивариусов держал, чтобы они порядок в ней наводили. Надо же, не ожидал от него. Ну, по правде это так было, или для виду, сейчас сказать трудно. Но библиотека тут есть. И самое любопытное, что там же отыскался и архив графа. Его переписка, отчеты управляющих и прочие бумаги. Так вот, какие письма просматривала тогда моя сероглазка. Там есть ряд интересных бумаг, продолжает кот. Судя по ним, граф был осведомлен далеко не обо всем, что здесь происходило. Это как? Непритворно удивляюсь я. Он же хозяин замка. Видишь ли, мы с Норном всю ночь просматривали архивы. Так вот отчего у того глаза были такие красные. Ну да, он даже спать не пошел. Утвердительно кивает кот. Так вот, все бумаги можно разделить на две части. Переписка графа и бумаги управляющего. И если граф в своих письмах касается вполне обыденных тем, то его управляющий полное впечатление, что он живет вообще в другом месте. Ни графа, ни замка для него вроде бы и нет вовсе. Но он ни разу даже не упомянул о них. Все его письма, те, что нашли, разумеется, и ответы на них, исключительно отчеты о некой таинственной работе и ее результатах. «А какой же?» Лексли пожимает плечами. «Ну, если тут еще что-то делали, окромя того, что ты нашел, то я готов сожрать свои сапоги. Прямо он, конечно, ни о чем не пишет. Правда, мы прочли только черновики, подлинных писем немного, но прямых указаний ни на что нет. Интересно, а зачем он вообще все это сохранял?» «Бог и весть». «А похоже, я теперь понимаю, зачем. Дело, судя по всему, шло неважно. И дядя просто заранее готовил себе алиби. На случай возможной неудачи. Рухнуло все, пришли с предъявой. А у него, нате вам, история в письмах. Вот, мол, я же предупреждал, просил, писал. И все без толку, а что? Могло и прокатить. В наше время еще и не такие ляпы с рук сходили». Глотнув еще квасу, объясняю свою теорию коту. Поразмыслив, он с ней соглашается. Действительно, с этой точки зрения все оправдано. «А чтобы нам его за хвост не подергать?» — спрашиваю я, кровожадно потирая руки. «Можно», — соглашается мой собеседник. «Сейчас лопаты принесем и приступай». «А лопаты-то зачем?» «Ну, его же сначала откопать надо, а потом и дергай, за что хошь». «То есть?» «Так ты же сам его и убил вместе с графом еще тогда». «Вот же черт! Что же мне тогда надо было... предварительный разведопрос среди всех этих злодеев проводить на предмет их возможной нужности в будущем? Так в этом-то случае граф первый бы и уцелел». Заметив мои терзания, кот ухмыляется. «Да забудь ты про него. Тя и головы у всех нас есть. Садим, почитаем, все по полочкам разложим. Что-нибудь и да всплывет». «Сам знаешь, что в первую очередь всплывает». «Не без того», — кивает кот. «Ничего, разберемся и с этим, слава богу, не в первый раз». «Что?» — удивляюсь я. «Приходилось уже?» «По-всякому бывало», — неопределенно отвечает он.